Глава 26. «Но только посмотрите, коллега!» Вознесенский повернулся к Липке. «Если, конечно, вы закончили с оскорблениями в адрес нашего попечителя». Очкастый приблизился к карте, задрал голову, изучая сигнатуры. «Какие там у вас силы, господин Баженов?» — обеспокоенно сказал Липка. 50 солдат гарнизона и 20 охотников, верно?» «Приблизительно». Он поправил очки и уверенно приказал. «Господин Кадывкин, вызовите тяжелую артиллерию». «Поясните», — мягко попросил столоначальник. Он остановился у голографического экрана, вглядываясь в покрывающуюся фиолетовым маревом карту. «Ну что непонятного?» — не скрывая раздражения, сказал Липко и закатил глаза. «Нам нужен армейский охранный дирижабль. Запросить его немедленно. Люди господина Баженова задержат нападение. Они, к сожалению, обречены, но их жертва не будет напрасной, если армия поспешит. Господин Баженов, прошу, передайте своим подчиненным приказ стоять до конца. Семен Семенович, обратите внимание на сигнатуры, это 5-й ранг». «Возможно, голубчик, вполне возможно», — прищурился Вознесенский. 5 3-ранговых. Отмечаю и убежден, как минимум 4 экземпляра 4-го ранга. Однако интенсивность сигнала нетипична, вы правы. Господин Кадывкин, нам действительно потребуется помощь армии. Турели и укрепления их не остановят». «Принял, господа». Кадывкин снова заговорил с рукавом. «Лебеда, ответь болоту. Организуй нам черепаху, хорошо?» «Да, прямо на новый сектор». Олег сдержанно выслушал ответ и добавил. «Передать ему, что это красная команда, если будет артачиться». «Но он не будет. Докладывай сразу. Пусть мчит на всех парах». 13-й отдел может многое. Капитан дирижабля, с которым он связался, упираться не станет, иначе быстро перестанет быть капитаном. «Господа, если угроза так серьезна, я бы вывел людей из-под удара», — сказал я. Липко повернулся ко мне с негодованием. «Как вы можете такое предлагать, господин Баженов? На кону будущее человечества, если мы потеряем сейчас результат кропотливой работы и не сможем изучить ее результаты, то это будет непростительно для науки и общества». «Отбили один раз, отобьем второй, зато люди будут жить», — твердо сказал я. «У вас все так просто?» «Ха-ха», — фыркнул Липко. «Отобьете вы второй раз, как же? Нет во мне такой уверенности. Мы обязаны сдерживать носителей скверны до подхода сил зачистки. Судьба не дарит лишние попытки. Доказано». Я хмыкнул, а затем двинулся прочь из шатра. «Господин Баженов, куда это вы?» — послышался мне во след изумленный вопрос Липки. Я не ответил и вышел на улицу, приказав мысленно. «Черномор, покажи мне, что там происходит. Выведи с высоты над фортом». «Слушаюсь, хозяин». Тут же появился рядом со мной верный помощник. «Я подобрал расстояние так, чтобы вы могли контролировать не только покрытые конструктом земли, но и прилегающие. Или вам это было не нужно?» Брови мордочки сошлись, показывая, что искусственный интеллект снова засомневался. «Все отлично», — успокоил его я, наблюдая за фортом сверху. Внизу носился вепрь, загоняя своих бойцов в оборонительные укрепления. По дороге к моим землям ехало несколько женщин с детьми из тех, кто перебрался в форт вместе с охотниками. Правильно, сейчас тут семьям не место. Усеявшие проклятую землю ловушки вольных и солдат гарнизона поблескивали в темноте магическими огнями. Здесь были как ямы с очарованными кольями, так и участки с зыбучей землей, способных замедлить наступающих. Водяные резаки, усиленные камни и бревна, воздушные петли. Витязь заставил своих людей потрудиться как с южной, так и с северной стороны. Вряд ли это удержит скверну, конечно, но ряды их прорядит. «Сдвинь точку обзора к огнеметной башне», — приказал я. «Господин Баженов, подождите», — появился из шатра Кадывкин. «Куда вы?» «Сражаться», — отрезал я, не замедляя шага. «Мне срочно нужна машина». «Ваше благородие, не совершайте необдуманных поступков». Человек двинулся ко мне. «Прошу вас. Понимаю ваше негодование, но вы на другом уровне уже. Вам нельзя лезть в бой». «Чем быстрее я окажусь у конструкта, тем лучше всем нам будет», — не отреагировал я. «Не нужно меня удерживать». «Хорошо», — неожиданно быстро сдался Кадывкин. «Машина будет. Не ошибитесь, умоляю». Когда я садился в тот автомобиль, что привез меня сюда, то Олег Степанович на прощание наклонился перед окном. «Граф Орлов прибудет сюда уже завтра, и власть яйцеголовых закончится. Отнеситесь к ним с пониманием, хорошо?» «Если завтра наступит, едем». Огнеметная турель, возведенная мной в день захвата территории, возвышалась над мертвым лесом. Вершина центра моей обороны тускло светилась бледным пламенем затаенной мощи. Враг еще не добрался до рубежей, но с этого ракурса уже стало видно, что с севера идет организованная группа порождений скверны. Первыми брели простые ходуны, многие низшего ранга. Среди них выделялись будто офицеры армии, обращенных чудище посильнее. «Черт», — сказал я вслух. Один из нападавших носил на себе цвета имперской гвардии. Броня давно сгнила, и тело изменилось, но ошметки формы остались. И таких монстров было несколько. Я увеличил изображение, выделив нашивку на плече ковыляющего обращенного с восьмью неодинаковыми мохнатыми лапами. Шестая армия Попова. Они сюда из Сталина идут, получается. Наступающих было много, и они шли единой волной. Никто из них не вырывался вперед, не отставал. Объединенные чужой волей монстры скоро должны были войти в зону поражения огнеметной турели. Перед ней, кстати, тоже хватало ловушек Снегова и охотников. Надеюсь, командиры не выжили из своих подчиненных все силы. Они ведь могут и понадобиться. Оказавшись у конструкта, я влетел в помещение и сразу же вошел в панель управления. Реаген есть, хотя хотелось бы побольше. Черная волна остановилась, поджидая кого-то, и я насчитал пятерых третьеуровневых монстров, идущих чуть позади основной лавы. Несколько бывших военных, один эстонский, самый хлипкий, один из бронированных драгонов шестой армии, слившийся со своим конем и поросший рыжей длинной шерстью. У меня от гнева скрипнули зубы. Видеть, как сражавшиеся со скверной бойцы подняты злой силой против своих собратьев, физически больно. Павшие должны покоиться с миром. Еще троих определить я не смог, от людей в них мало что осталось. Один слился с частью автомобиля, тяжело переваливаясь на ржавых дисках по бездорожью и помогая себе могучими руками, обтянутыми черными венами. Еще двое скорее походили на быков-переростков с искаженными лицами вместо морд. Пока рискованно, но решаемо. Я силой мысли обратился к своему телефону и позвонил Дегрязу. «Оу, Миша, how are you?» «Мне срочно нужны сферы, Билли. Заполненные. У меня дома есть запас. Под кроватью». «Это так банально, my friend», — зацокал языком. «Тебе надо искать надежный плейс». «Нужно очень срочно. Я в конструкте. Жду». Я сбросил звонок. В зоне видимости появились твари четвертого ранга, еще один боец из шестой армии Попова с горящим в груди огненным пятном. Маленькая старушка, парящая над землей на шаровой молнии. Там, где она проходила, начинала дымиться земля. Обугленная женщина чуть склонилась, держа перед собой руки в молитве. «Где еще двое? И кто пятый ранг?» «Выведи мне их чудо-монитор, Черномор. Чем они там занимаются?» «Слушаюсь, хозяин. Они спорят о том, эвакуировать ли лабораторию. Олег Кадывкин настаивает на том, что силовой круг должен идти на помощь вашим людям. Ученые не хотят рисковать столь ценными специалистами. Мне кажутся их доводы весьма разумными, но мой аналитический центр после калибровки подсказывает, что вам они не по душе. Пока не могу понять, чем именно. Если исходить из пользы, то я бы предложил выйти Станиславу Сергеевичу Снегову. Потерю Витязя пережить будет сложно, и подготовка бойца такого класса требует времени, однако остальные не так ценны». Он замолчал. «Мне кажется, судя по ритму вашего сердца, мои слова вам тоже не нравятся». Я не успел ответить. В дверь постучали. Я выглянул, посмотрел на лежащих возле стенки охранников. Дегриа, заломив шляпу, протянул мне мешок с заполненными сферами. «Ты же их не убил», — покосился я на солдат гарнизона. «Миша, я ведь не маньяк», — шутливо возмущенно ответил Дегриас. «Ну, почти не маньяк. Однако вспомни, друг мой, ты ведь просил поторопиться. И кто я такой? Отказать герою империи? Про бойцов не волнуйся, с ними все будет в порядке. Я всегда крайне аккуратен. А теперь расскажи мне главное, что происходит. Ты выдернул меня из кровати с одной очень обворожительной сударыней». «Ты ее тоже вырубил?» «Нет, официальная версия, я ушел в магазин за хлебом. Не самая рабочая прощальная фраза, но времени не было. Ночью ушел». Черная волна застыла, будто почуяла перед собой поле в ловушках. «Где пятый ранг? Еще двое четвертых». Видеопоток Черномора с голографической картой ответов не давал сосредоточения, скверны находилась где-то за пределами моего зрения. «Должен тебе сказать, друг мой, что Айда Товары работают и ночью. Там, правда, очень пусто в это время. Но управляющая крайне хороша, и темперамент у нее чудесный». Он мечтательно улыбнулся, но одернулся. «Так что там у тебя случилось? Такое срочное?» «Организованная изнанка, Билли. Слушай, как тебя на самом деле зовут?» «Ну, Миша, что за вопросы?» — отмахнулся американец. «Неприлично такие задавать. Не порти химию между нами, ладно?» «Черномор, отключи автоматику турели». «Сделано, хозяин. Но хотел бы вам напомнить, что с точки зрения...» «Потом», — прервал его я. Черная волна пришла в движение, и, схватив мешок, я вернулся к конструкту. В лесу начались вспышки ловушек, задействованных наступающими. Загорелся один из человекоподобных ходунов, размахивая руками, стал крутиться на месте, после чего упал на землю и попытался ползти, подчиняясь чьей-то воле. Несколько обращенных рухнули в яму, и двое сразу оказались на заточенных кольях. Еще одному отрезало голову стальной нитью ловушки с противовесом. Бревно с аспектом земли проткнуло грудину второранговому обращенному. Монстр раскачивался на нем, пытаясь стянуть себя с внезапной преграды. Рядом инициированным потоком воздуха срезало голову покрытому чешуей чудищу, однако то продолжило путь, как ни в чем не бывало. Значит, зерно скверны в другом месте. «Хозяин, первые враги в зоне поражения турели. Напоминаю, что вы отключили автоматическое управление огнем. Ловушки вспыхивали одна за другой, останавливая или замедляя кого-то из монстров. Рыжий драгун завяз в зыбучей земле, пытаясь выбраться. И тут я увидел, как порождение скверны, сросшееся с автомобилем, подобралось к застрявшему и принялось выталкивать товарища. Колеса без резины крутились, разрезая жирную грязь. Могучие руки схватились по ту сторону ловушки и потянули изуродованное тело вместе с увязшим. Драгун выбрался на свободу из длинной рыжей шерсти, из-за спины, на манер скорпионьего хвоста, показалась рука с мечом. «Хозяин, напоминаю, тихо ты». Твари изнанки демонстрировали взаимовыручку, при этом отряд частично состоял из павших или склонившихся к скверне бойцов несчастной 6-й армии. И явился он сюда прямо из-под таллинских руин, организованно. Ученые 13-го отдела говорили о возмущениях в нескольких регионах, и вот результат. Пока скверна не действует единым фронтом, пока она скрестила в одну систему парочку разрозненных колодцев и реагирует скорее как животное. Но что будет дальше? Поживем — увидим. До турели, возвышавшейся над лесом, трехранговому автомобилисту оставалось 20 метров, когда я приказал: «Переводи в автоматику, выстави максимальную мощность». «Хозяин, перевод на максимальную мощность потребует дополнительных затрат по энергии, которые мы, вероятно, не можем себе позволить». «Знаю, выполняй». Я погрузился в перенастройку силовых линий. Сейчас ситуация совсем не шуточная. Поэтому пришлось даже отключить все лишнее. Даже трансмутатор и трансформаторы во всех деревнях. Призрачное пламя на макушке турели забурлило, набираясь яркости, а затем сжигающий все на своем пути поток ударил прямиком в автомобилиста. За миг до столкновения с огнем рыжий драгун попытался избежать нападения, но тщетно. Горящий он ринулся назад и очутился в еще одной вырытой яме. Автомобилист, объятый пламенем, врезался в турель и принялся крушить ее голыми руками, вырывая из нее куски обшивки. «Твою мать!» Я через конструкт отметил точку для снятия грунта. Запустил через срез, сразу же влил в него несколько сфер. Монстр провалился в образовавшуюся яму, заливаемый пламенем из турели. Над лесом поднимался черный дым, полыхающие фигуры монстров в панике бросились в разные стороны. Охотники и солдаты гарнизона наблюдали за сражением издалека. Большая часть вооружены луками с зачарованными стрелами. Все вымотаны стройкой, но готовы стоять до конца. Не нужно мне это геройство? Совсем не нужно. И тут появился тот, кого я так долго ждал. Он проступил из ночной мглы, шагающей горой. Пятиэтажная образина. По обсидиановому телу пробегали синие и зеленые всполохи, деревья падали там, где шло порождение скверны. На каменном лице застыла гримаса яростного гнева, которому не суждено было когда-либо покинуть измененного тела. «Черномор, передай нашим, чтобы уходили к церкви», — приказал я. «Быстро, дальше я сам». Из-под земли тут же выросла голограмма седобородого гигантского воина, будто готового пойти на ратный бой против обсидианового ворога. Черномор обернулся к людям Вепря и Снегова. «Людишки, приказ зодчего немедленно отступить», — проревел искусственный интеллект, повернувшись лицом к солдатам. За его спиной взорвалась огненная турель, расколотая гигантским клинком обсидианового гиганта. «Я что тебе говорил про людишек, чучело-то электронное?» — ощерился я, возводя силовую турель и вливая в нее сферы одну за другой. Под воздействием реагента и собранной силы скверны пушка росла за спиной обсидианового гиганта прямо на глазах. Да, вещь грубая и узконаправленная, зато изначально в схеме имеется запас из 10 зачарованных снарядов. Мне хватит, а то, что никто никогда такого здесь не делал, ну, разве мне впервой, сейчас не до конспирации. Тем временем поредевшая армия монстров разрозненно бросилась в атаку на строй готовых к сражению людей. «Какого лешего они еще там?» «Это всех касается, Снегов!» — проревел подчиняющийся мне Черномор. Гневный старец смотрел на крошечного витязя, а тот его будто не видел. Снегов только что наорал на Вепря, убедив последнего выводить своих людей. И вольные охотники уже двинулись по проложенной мной дороге прямиком к церкви. Сам витязь хотел исполнить свой долг, полагаю. «Видимо, надоело служить Российской империи, да?» «Отступайте! Ваша доблесть, мать!» — покорно повторил Черномор отфильтрованную мою ругань. Тщетно, Снегов нас будто не слышал. Первые монстры достигли солдат уже не той могучей силой, что прежде. И, наконец-то, встретили серьезного противника. Сверкнул ледяной клинок мага воды, разваливая одного монстра на части. Затем в бой рванулся здоровяк-земельник с боевым молотом. Витязь со своим топором выбрал цель себе по вкусу, ту самую электрическую старуху. Силуэт умельца расплылся в воздухе, но мне некогда было наблюдать за тем, как разлетаются на части тела монстров, попавших на пути смертоносного вихря. Обсидиановый гигант сделал шаг к горстке защитников как раз в тот момент, когда достроилась силовая турель. Ждать дольше было нельзя. Я перевел ее на ручное управление, прицелился и выстрелил. Зачарованный снаряд с хрустом вылетел из ствола и врезался монстру в ногу, вдребезги разнося колено. Обращенный споткнулся и пошатнулся. Обернулся к новой угрозе, отчего сустав ниже расколотого места хрустнул и отвалился. Гигант медленно, очень медленно стал падать. На мою только-только построенную турель. Ну не сволочь ли, а?